Глава 7. «Да что вы все из меня склочницу делаете?» — возмутилась я. Но прежде чем здешняя версия пресловутого профессора Снейпа успела ответить что-либо ядовитое, завхоз бережно подхватила меня под руку и речитативом выдав. «Прошу извинить, господин Вингейтс, у нас еще столько дел!» — потащила в левый коридор. А когда мы отошли на порядочное расстояние, понизив голос, сказала. «Моя дорогая, ты здесь, конечно, новенькая и многого не знаешь. И вообще, в Академии свой кодекс поведения. Не то, что в остальном королевстве. Но все-таки постарайся разговаривать с преподавателями более уважительно». Совет был, по большому счету, разумным. «Мне здесь жить и учиться еще полгода. И как бы ни бесили окружающие, да и ситуации в целом, следовало строить мосты, а не жечь. Но я не хочу. Не хочу оставаться в этой грёбаной академии. Я домой хочу, к маме и папе. Или хотя бы просто в знакомую универскую обстановку». Я почувствовала, как глаза наполняются слезами и поспешила отозваться. «Хорошо. А расскажите мне про этот кодекс, пожалуйста». Однако госпожа Бист вновь уклонилась от прямого ответа. «Ты будешь читать его на посвящение. Ну-ка, подай мне вон ту лампу». Мы дошли до конца коридора, и теперь перед нами была дверь, темная и почти сливавшаяся по цвету со стенами. По обеим сторонам от нее были закреплены масляные лампы, и я послушно сняла ту, что была ближе. В руках завхоза, как у фокусника, появилась массивная связка ключей. Госпожа Бист, не глядя, выбрала один из них и отперла замок. Открыла дверь. Я ожидала, что в лицо нам дохнет подвальной сыростью, но воздух был сухим и без запахов. Взяла у меня лампу и щелчком пальцев зажгла фитиль. Отчего-то это простое, похожее на цирковые трюки волшебство произвело на меня гораздо большее впечатление, чем превращение в дракона и обратно. «И я так смогу?» — по-детски ахнула я. «Разумеется», — спокойно уверила завхоз и, высоко подняв светильник, начала спускаться по убегавшим вниз каменным ступеням. «Такие вещи даже черным драконам подвластны, если, конечно, не прогуливать занятия по трансформации. Даже черным драконом. И этот Алик тоже черный. А еще он взбеленился, когда я назвала его дефектным. Выходит, я не успела додумать. Лестница закончилась, и мы очутились на небольшой площадке, куда выходило сразу три двери. Госпожа Бист открыла самую левую и приглашающе сообщив. «Ну вот, мы и на месте». Вошла внутрь. Когда я шагнула следом через порог, первым моим впечатлением было, что мы в костюмерной кладовой к какому-нибудь историческому фильму. Вдоль стен громоздились сундуки, из-под чьих неплотно закрытых крышек выглядывали ленты и углы тканей, тюки, на которых лежали груды платьев, плащей и еще какой-то одежды, стойки с самой разнообразной обувью. «Так-так». Завхоз закрепила лампу на специальном крючке в стене и зажгла еще пару ее товарок. «Пожалуй...» — она безошибочно вытащила из ближайшей стопки темное платье. «Вот твой размер. Примерь-ка». Ёжась не столько от прохлады кладовой, сколько от неловкости, я сняла свитер и натянула платье прямо поверх джинсов. «Ага, вот здесь крючок перестегнуть». «Здесь шнуровку подтянуть». Госпожа Бист крутила меня туда-сюда, как куклу. «И будто на тебя сшито. Что скажешь?» Без зеркала я смутно представляла, как выгляжу. «Ничего так. Удобно». «Замечательно». В руках у завхоза уже была пара плотных чулок. «Теперь это». «Меня что, прямо сейчас переоденут?» Я подавила желание клещом вцепиться в свою привычную одежду и нехотя продолжила переоблачение. После чулок госпожа Бист подобрала мне пару удобных туфель на низком каблуке, ботинки с высокой шнуровкой и теплые сапоги. «Это только кажется, что до зимы далеко», — наставительно заметила она. «А на самом деле обернуться не успеешь, как уже кругом снег лежит». И чтобы придать словам больше вескости, вручила мне два плаща. Один тонкий, серебристо-серый, и второй теплый, синий с меховой опушкой. Также я получила два платья на смену. Шерстяное темное и нежно-голубое из тончайшего шелка. «Наденешь на посвящение», — безапелляционно сказала завхоз о последнем. «А к празднику середины зимы прикупишь что-нибудь новое». «Где прикуплю?» — удивилась я. «А главное, на какие деньги?» «Разве господин ректор не говорил?» В свою очередь удивилась завхоз и слегка неуверенно продолжила. «Я думаю, тебе назначат стипендию, как тем студентам, которые проходят в академию по отбору. У нас, конечно, полный пансион, но десятка серебром в месяц еще никому не вредила». «Десятка серебром — это много? И какому отбору?» У меня уже голова кругом шла, а новая информация все наваливалась и наваливалась. «Отбор для одаренных студентов!» Госпожа Бист опять ответила только на последний вопрос, которые потом учатся в академии за счет королевской казны. Так вот, что принц имел в виду, когда говорил из милости. «Хорошенькая милость. Победить в конкурсе, где участвует все королевство». «Наглец и сноб». Окончательно припечатала я Алика и понадеялась, что нам не придется часто пересекаться. «Ну вот». «Пожалуй, все. Госпожа Бист сгрузила мне на руки плащи и платья, а сама ловко увязала в тючок из ночной сорочки ворох чулок и белья. Затем подхватила обувь и мои земные вещи и бодро сказала. «А теперь понесли это в твою комнату». И мы понесли.